Перед уходом я сказал ему, что, возможно, не смогу прийти на свидание. Тогда пусть он приклеит записку жевательной резинкой к низу стола, за которым мы сидели. Я знал, что встречаться с Франки мне больше нельзя, и молил Бога, чтобы он выполнил свою задачу до того, как его сцапают люди Брюна. Мне предстояло много дел, и, допив пива, я вышел и взял такси. Такси доставило меня к дому Жака. На лестничную площадку выходили 4 квартиры. Я нажал на кнопку звонка одной из них. После 2-минутного ожидания мне открыла женщина лет 50. Я понял, что мне повезло. Люди с такой внешностью рождены сплетницами и знают о своих соседях больше, чем они сами. «Здравствуйте», — сказал я. «Я разыскиваю сведения о Жаке Дюмо. Видите ли, я писатель и пишу о нем книгу». Дверь немедленно растворилась, и я вошел в темную прихожую. «Проходите, мистер Вейн», — подсказал я. «Я сейчас доложу мадам Лонг о вашем приходе». И она удалилась, виляя задом. Я с удивлением уставился ей вслед. Я был убежден, что она хозяйка квартиры. Почему же тогда она меня впустила? Прислуга не должна решать за хозяйку. Мои размышления были прерваны появлением прислуги. «Мадам Лонг примет вас, мистер Вейн». Она повернулась и пошла. Я направился за ней. Она остановила меня у широкой двери и указала рукой. Я кивнул и взялся за ручку. Дверь медленно отворилась. Я вошел в роскошно обставленную комнату. Мои ноги потонули в персидском ковре. На низком диванчике у стены сидела женщина. Ее лицо было повернуто в сторону маленького столика, на котором стояли стаканы с коктейлями. Я видел лишь ее золотистые волосы, рассыпавшиеся по плечам. Услышав мои шаги, она повернула голову и приятным низким голосом произнесла: «Вот мы и встретились, Берт». «Здравствуй, Анна», — тихо сказал я. Ничего не понимая, я уставился на нее. «Ну, не стой, как чурбан», — недовольным тоном произнесла она. «Садись». И она рукой указала на кресло рядом. Я увидел, что за то время, что я ее не видел, она здорово изменилась. Может быть, в этом был виноват цвет волос, который она поменяла, а может, что другое, но теперь она стала во много раз привлекательней и красивей. Ошарашенный, я уселся рядом с ней. «Я так долго ждала тебя», — прошептала она, — «и, наконец-то, ты пришел». «Я искал тебя, Анна», — ответил я. «Ты должна многое прояснить в этой истории». Ее лицо сразу посерьезнело. «Я знаю очень мало, но все же ты должна рассказать мне, что случилось с ребятами». «Это произошло 2 недели назад. Жак прислал мне записку, что ему срочно нужно поговорить со мной. Он назначил мне встречу в ресторане «Пламя». Я пошла туда. Он немного опоздал и, не дав мне сказать ни слова, сказал, что за нашей группой охотится какая-то организация. Он что-то мне долго объяснял и сказал, что нас осталось только 2. Потом в ресторан вошли какие-то люди. Он выхватил пистолет и стал стрелять в них. Мы побежали, выскочили через запасной выход, за нами гнались. Жака я потеряла в темноте, но мне удалось скрыться. Домой и на работу я не решилась идти. Некоторое время я жила в отеле, потом вспомнила о тебе и написала тебе письмо». «Когда ты его написала?» 1,5 недели назад». «Значит, Брюн сказал правду. Это его специалисты подделали почерк. Ну и...» — я посмотрел на нее. «Я поселилась здесь, думая, что ты наверняка начнешь выяснять причину исчезновения Жака. Я не выходила из квартиры, и меня никто не видел, кроме моей прислуги, конечно. Вот и все. «А ты не знаешь, где Жак?» — спросил я с надеждой. «Не имею ни малейшего представления».